Глава 15. Комната. Еще одна. Коридор. Какие-то бесформенные гранитные валуны, через которые мы спешно перебирались. Вольпан тащил меня за руку, приговаривая: «Быстрее, Кэти, быстрее! Они получили сигнал, проверяют. Все знают, где искать». Мы уже достигли завала, и мэтр, безостановочно бормоча заклинания, начал пробивать проход, когда справа послышался отдаленный грохот. Преследователи настойчиво прокладывали себе путь к вожделенной и такой близкой добыче. Удар, еще один и еще, и каменная кладка пошла трещинами. Мой спутник процедил какое-то ругательство и продолжал работать, уничтожая или отодвигая в стороны массивные скальные глыбы, а я с недоумением и нарастающим ужасом слушала звонкий повелительный голосок, который доносился из-за утончившейся стены. «Ну, долго еще ждать? Ланер, Цеган, кто клялся, что намного сильнее имперских магов? Алфан, ТТС, будущие дважды рожденные не способны справиться с какой-то преградой? Не верю. Достаньте мне их». «Эонора? Не может быть! А где мягкие, певучие, полные покорности и неги интонации? Куда они подевались?» «Эо, милая, не волнуйся». «Да, Арвита тоже невозможно узнать. Сколько заботы и теплоты, а ведь всегда казался таким холодным и бесстрастным. И это его ласковое «Эо». Зачем они тебе? Давай обрушим потолок, пусть там подыхают. Тогда советник точно достанется тебе». «Нет!» Моя соперница даже взвизгнула от возмущения. «Они нужны мне живыми, Адан! Живыми!» «Не представляю, что я почувствовала, когда разглядела там у боргов, какими узами связан этот маг. Читала в своих книгах, мечтала, но не смела надеяться, что увижу нечто подобное. А потом проследила, поняла, с кем он общается, и чуть с ума не сошла от радости. Кателина! Она меня обязательно научит!» «Уговорю, заставлю, но выпытаю каждую мелочь. И подчиню всех, всех!» — вдохновенно вещала девица. «Уверена, Кэти и дорогу к храму покажет. К моему храму. А советник мне больше не нужен. Зачем верховной жрице Иргора какой-то Саэр, если я получу весь мир?» «Верховная жрица Иргора? Ну и аппетиты у этой дамочки!» «Странно, что не владычица морская с проклятой богиней на посылках». Эонора еще что-то говорила, но в это время Вольпан наконец-то расчистил провал, схватил меня в охапку и поволок наружу, подальше от воспитанницы рода Арвид и ее честолюбивых планов. И снова бег, стремительный, безостановочный, отчаянный, бесконечный. Хотя от заставы до обрыва со ступенями было недалеко. Мы спотыкались, перескакивали через препятствия, чуть притормаживали и мчались дальше, подгоняемые басовитыми раскатами и прерывистым гулом. Сзади в очередной раз громыхнуло, как-то особенно тяжело и оглушительно, и наступила тишина, напряженная и какая-то зловещая. Мы переглянулись и как по команде рванули вперед с удвоенной силой. «Ну что теперь, Кэти?» — выдавил Вольпан, когда мы скатились по ступенькам и, захлебываясь воздухом, затормозили почти на самом краю бездны. «Мне нужно подготовиться», — замялась виновата. «Прикроешь?» Мэтр хищно ощерился и, не тратя времени на ответ, развернулся лицом к преследователям, которые в эту минуту как раз показались на тропинке, вынырнув из-за ближайшей скалы. Нападающие не стали размениваться на переговоры и сходу набросились на нас. Маги одновременно вскинули руки, с их пальцев сорвались серые сгустки и, постепенно разрастаясь в дымное облако, понеслись в нашу сторону. Однако Вольпан успел раньше. Несколько коротких слов, замысловатый пас, и возникшая между нами полупрозрачная завеса приняла на себя первый удар. Прогнулась, но выстояла. Меня только волной жара окатило. Они же не собирались убивать. Передумали? Или калечить разрешено? И то верно. Зачем им наши руки-ноги? Главное — головы сохранить, чтобы Эонора могла потом извлечь из них вожделенные знания. Глубоко вдохнула, прикрыла веки, отгораживаясь от всего происходящего вокруг, и тут же передо мной засияла упруго подрагивающая струна, что тянула сейчас к Вольпану. «Призвать магов круга. Он у меня единственный, так что будем считать эту часть выполненной. Энергией своей жизни связать их в одно целое. Что это за энергия, я не имела ни малейшего представления, но мы с Мэтром уже соединены крепко-накрепко. И в жизни, и в смерти. Довериться стражу. Смотри, вот я вся перед тобой», — мысленно обратилась к статуе. «Ничего не скрываю. Ты можешь читать меня, как распахнутую книгу. Дай пройти. Покажи дорогу к храму». Секунда, другая. Осторожно глянула из-под ресниц и увидела. Собственно, ничего нового я и не заметила. Безмолвная черная фигура. Неожиданно обрывающиеся ступени. Пропасть. И по-прежнему никакой дороги. Не получилось. «Девушке вреда не причинять», — раздался из-за спин Саэров отрывистый приказ Арвита. «Только парализующие и ментальные заклинания. Мужчину постараться взять живым. Если не получится, уничтожить». Еще одно заклинание, новая атака, и Мэтр, побледнев, покачнулся. Хорошо, хоть высокородные пока не вмешивались, предоставив действовать одаренным. Видимо, опасались здесь, на перевале, пользоваться силой и взывать к стихиям. Это давало нам отсрочку, но очень небольшую. Скоро вернется второй отряд, и тогда против четверых моему защитнику точно не выстоять. В отчаянии потянулась к нему всей душой, всем сердцем, желая только одного — помочь, поддержать, и маг, встрепенувшись, облегченно перевел дух. «Кэти, это невероятно!» «И смотреть не надо, чтобы понять, кто ко мне обращается. Эонора». «Ну, пожалуйста, прекрати сопротивляться. Не заставляй причинять тебе боль. Мы не враги, а почти сестры. Сестры по дару. Помнишь, как называли друг друга жрицы? А могли бы стать еще и подругами». «Эо», — вмешался недовольный Арвид. «Я же просил оставаться за скалами. Здесь опасно. Зачем ты вышла?» «Но, Адан, посмотри, что она умеет! Подпитывать связанного!» — восхищенно протянула красавица Эо. «Я тоже так хочу!» «Интересно, а ногой эта капризница топнуть не собирается?» «Подожди немного. Получишь ты свою девчонку». Удивительно заботливый опекун. Так старается новую игрушку для воспитанницы достать. «Нет уж, ничего у вас не выйдет». «Но что я делаю неправильно? Что?» «Призвать всех магов круга до последнего. Давно призвала. Всех до последнего. Последнего». Мелькнувшая в голове неожиданная догадка поразила, заставив зажмуриться. Ошарашенная простой и такой очевидной мыслью, я снова нырнула в себя и безошибочно отыскала в темноте тусклый, почти незаметный огонек. «Кто бы ты ни был, помоги!» — запнулась, потом, решив следовать своей интуиции, произнесла: «Илли кайре дейтанар мекеата андае эртелее сейрен. Я, старшая перед землей и небом, принимаю твое служение, маг!» И позвала, вложив в этот зов все свое отчаяние, затаенный страх и вновь вспыхнувшую надежду. Крохотная искорка жарко полыхнула и понеслась ко мне, стремительно превращаясь в ослепительно сверкающую белую звезду. Послышались изумленные восклицания. Затаив дыхание, боясь опять разочароваться, открыла глаза и от неожиданности отшатнулась. Рядом со мной, недоуменно озираясь, стоял Теомер. «Это что? И есть мой второй связанный?» Наследнику понадобилось лишь пара секунд, чтобы оценить ситуацию и в воздух взмыли гранитные глыбы, добавляя к истончившейся завесе мощную каменную преграду. Вовремя. Вольпан согнулся, хрипло закашлялся и упал на скальные плиты. Бросилась к нему, нащупала соединяющую нас нить и поразилась. Она словно выцвела, поблекла и уже не блестела, как прежде. Почти не соображая, что делаю, действуя по какому-то наитию, сосредоточилась и стала потихоньку вливать в вены силу. И тут же от меня к метру потянулся тоненький золотистый ручеек, исцеляя, поддерживая угасающую жизнь. Опустила голову, почувствовав внезапную слабость. Сильные уверенные руки тут же подхватили меня, бережно поддерживая, а через мгновение изнутри словно омыло волной, мягкой, прохладной и чистой. Тиамир щедро делился со мной своей энергией. «Хьяре!» — прокатился над скалами низкий громоподобный рокот. «Достойные!» Яркий сполох и ограждавшие нас от преследователей щиты лопнули, осыпавшись бесполезной пылью. Еще одна вспышка, и нападавшие, не успев воспользоваться внезапно появившимся преимуществом, беспомощно застыли на месте. Последний, самый яростный всплеск света и бездонная пропасть, на краю которой мы находились, исчезла, затянувшись плотным разноцветным маревом. Туда, в непроницаемую мерцающую мглу, вела, постепенно скрываясь из виду, широкая мраморная лестница. «Кажется, нам пора». Подождала, пока Тиамир поможет подняться пришедшему в себя Вольпану, и первая шагнула вперед. В неизвестное будущее, окутанное густым туманом. Причем не только в переносном, но и в буквальном смысле этого слова. За спиной слабел свист ветра, улеглась недавно начавшаяся метель. Постепенно стихли все звуки, слышны были только тяжелые шаги моих спутников. Казалось, ничто не может нарушить воцарившуюся непривычную благостную тишину. Тем неожиданней оказался ударивший в спину громкий, полный отчаяния и звериной боли крик. «Эо, нет! Куда ты? Вернись!» Я стояла у окна и неотрывно смотрела на берущий начало прямо у стен бескрайний луг, весь золотой от множества крупных желтых цветов, на узкую ленту реки, поблескивающую в лучах жаркого солнца, и склонившиеся над ней серебристые ивы. Завораживающее зрелище. Хотелось любоваться бесконечно, особенно если забыть о том, что на перевале Антир, да и вообще в Альских горах, подобного просто не могло быть. Где метели, пронизывающий ветер, постоянный холод, ледяные дожди? Где, собственно, сами горы или скалы, хоть отдаленно их напоминающие? Ничего. Сжала зубы, до боли впиваясь пальцами в подоконник. Вот мы и добрались до сердца ночи, но ни одного ответа так и не нашли. Вопросы же только множились, причем с поистине угрожающей скоростью. Во-первых, я до сих пор не поняла, куда мы попали. Узкий длинный коридор, в котором мы очутились, выйдя из тумана, на храм походил мало. Высокий потолок, магические светильники по стенам, ряд одинаковых дверей по обеим сторонам и деревянная лестница посередине. Это больше напоминало гостевой дом, приют для паломников, толпами стекавшихся когда-то в Сейти Аэре. Пока мы с Тиамиром недоуменно озирались, Вольпан обследовал все вокруг и вернулся с известием, что из имеющихся дверей открыты только 5, на остальных стоит непонятная, но очень мощная защита. Проход на другие этажи перекрыт тем же неизвестным заклинанием. Создавалось впечатление, что нас поместили в своеобразный карантин, как говорится, до выяснения всех обстоятельств, и отпускать пока не собираются. Замуровали демоны. Вторым поводом для беспокойства был Тиамир. Он ведь Саэр, тут даже смешно сомневаться. Старший сын главы высшего рода, дважды рожденный, официальный наследник, признанный и принятый стихией земли. Какие еще требуются доказательства? Но тогда почему именно он оказался моим вторым связанным? Высокородные же не способны принять зов. Или все-таки способны? И услышать, и откликнуться, и перенестись в считанные мгновения из конца в конец Иргора. И неожиданно для самого себя оказаться в одной команде с девицей с неясными жизненными перспективами и магом-бунтарем. Что нам известно о тех, кто в древности входил в личный круг старших жриц? Мне-то уж точно ничего. Вольпану немногим больше. Смутные описания ритуала, почерпнутые из старых книг, слухи, легенды, невероятные истории, которыми так любили делиться друг с другом юные одаренные в дартуарах башен перед сном. И только. На все расспросы мэтр лишь беспомощно пожимал плечами. До сегодняшнего дня ему даже в голову не приходило, что связанным может стать не маг, а Саэр. Что же касается Тиомера, бледный, взъерошенный, полуодетый, судя по всему, призыв оторвал его от утренних сборов. Он, тем не менее, проявил чудеса выдержки и хладнокровия, как и полагается отпрыску великого рода. Мрачно, но очень внимательно выслушал мои сбивчивые оправдания, дождался, пока Вен дополнит рассказ собственными предположениями, помолчал, заявил, что ему необходимо побыть одному, и исчез в соседней комнате. «Знание — защита от любой неожиданности», — назидательно выдал дневник, когда, надеясь получить хоть какие-то объяснения, мы достали его из сумки после ухода наследника. Неторопливо перелистал несколько страниц и расщедрился еще на один афоризм. «Если ты чего-то не видел, глупо считать, что этого вообще не существует». После чего дневник посчитал свою миссию выполненной и громко захлопнулся. Мы с Вольпаном переглянулись, одновременно вздохнули, и он отправился проверять, как обстоят дела с Эонорой. Красотка Эо, вот еще забота свалилась нежданно-негаданно. Девица бросилась за нами в портал, когда мы уже практически вышли по эту сторону. Ворвалась, расталкивая всех, и тут же полузадушенно засипела, закатила глаза и осела в глубоком обмороке. Страж по непонятной пока причине пропустил ее в храм, но взамен забрал почти все жизненные силы, и теперь претендентка на мировое господство медленно угасала, не приходя в сознание. Лечебная магия на нее не действовала, мгновенно соскальзывая с бесчувственного тела. Попытки Тиомера хоть как-то облегчить состояние девушки тоже успеха не имели. Но и просто бросить Эонору умирать на каменном полу мы не могли. Посовещались, перенесли воспитанницу Арвита в каморку без окон, заперли там, и теперь время от времени заходили проверить, не изменилось ли ее состояние. Переступила с ноги на ногу. От долгого стояния, тревожных мыслей, густых пьянящих ароматов цветущего луга кружилась голова, и я, шагнув назад, села в стоящее рядом кресло. Где-то там, далеко отсюда, Саварт по-прежнему безуспешно ждал от меня известий. Или уже не ждал и решил действовать. Если так, столкнется ли он на перевале с Арвитом? А еще Карифа. Я ведь обещала активировать амулет, когда найду храм, чтобы наставница могла перейти ко мне. Но так и не сделала этого. Не успела. Бросила еще один взгляд за окно. В долине, раскинувшейся внизу, царило лето. А ведь совсем недавно нас окружали промерзшие заснеженные горы. Что же это за место? В волшебном краю, за пределами мира, сокрыт под горою таинственный храм. Как наяву услышала я напевный негромкий голос Урги. За пределами мира. За пределами. «Неужели это уже не Иргор?» Утомленно откинулась на мягкую изогнутую спинку. «Тиомер? Эонора? Непонятный дом, в котором мы заперты на неопределенное время? Саварт? Карифа?» Неожиданно навалилась усталость, тяжелые веки медленно опустились, а в голове продолжало звучать. «В веках исчезают и люди, и страны». Победы и беды уносят года, но свято хранят храм снега и туманы, Врагу путь к нему не найти никогда. Я не спала, скорее дремала, и безликие призраки, скользя на грани яви и сна, дарили мне неясные и странные картины. В этот раз не было одного четкого видения. Рваные лоскутья чужих воспоминаний, смутные образы возникали и тут же пропадали, чтобы смениться другими, такими же обманчивыми и тревожными. Кто-то куда-то бежал, смеялся, гневался, объяснял, настаивал на своем, как будто мне стремились продемонстрировать то, что я еще не успела увидеть, узнать, показать нечто очень важное. «Нетта, ты где?» Прорезался сквозь мешанину невнятных приглушенных звуков знакомый, возбужденно ликующий голос. «Наталина!» Тени мгновенно отхлынули, и я поняла, что стою у окна в той самой комнате, где недавно заснула. «Здесь!» — крикнула, шагнув навстречу вбегающей в двери подруге. «Как все прошло, Одолфри?» Вопрос и имя вырвались сами собой, помимо моей воли. И следующая фраза тоже. «Кто получил амулет вместо бедняжки Сольны? Да помогут ей стихии удачно пройти круг перерождения!» «Что ты так таинственно улыбаешься? Одна из наших подруг, да?» «Я!» Одри подскочила ко мне, схватила за руки, закружила в диком победном танце. «Я! Нета, представляешь?» В храме собралось столько достойных сестер. Глупо было даже надеяться, но Великая выбрала именно меня. Провела тропой сомнений и объявила нареченные дня. «До сих пор не могу опомниться!» Глаза женщины восторженно сверкали, губы дрожали. Она говорила и говорила, захлебываясь словами. «Помнишь, как мы с тобой в школе вечерами мечтали, что однажды богиня нас заметит и выделит среди других? А потом, когда выросли, потешались над своими наивными надеждами. Но все именно так и случилось. Сначала ты, теперь я, Наталина, наместница Сейти Айры, и Одолфри, наместница Эрта Айры. Звучит как музыка, правда?» Она счастливо засмеялась. «Ну что молчишь, Нетка? Не рада за меня?» «Конечно, рада», — отозвалась поспешно. «Ты станешь самой лучшей нареченной». «Мы обе станем. Ты очень сильная, а я старательная. Мы дружим с детства, доверяем друг другу и умеем работать в паре. Уверена, вместе нам удастся остановить бессмысленное жестокое кровопролитие и заставить этих безумцев отступить». Не успела ничего сказать. Комната уже растворялась в зыбком дрожащем мареве. И снова мимо проносились причудливые бесплотные фантомы, выплывали из белесой мути и тут же разлетались на мелкие осколки. Постепенно все затянулось алой пеленой. Заструились, охватывая меня со всех сторон, бесчисленные багровые ручейки. Словно я стояла по колено, нет, уже по грудь, в воде, в которую щедро плеснули красные краски. Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Как ты могла, предательница?» Гневный вопль разорвал тяжелый вязкий туман, и видения покорно отступили. Это место я узнала сразу. Ступени, безмолвная темная статуя, прямоугольная площадка, сжатая как тисками отвесными скалами. За прошедшие века здесь почти ничего не изменилось, разве что снега не было. Порывы легкого теплого ветра трепали волосы, пропитывая их, тело и одежду сильным запахом гари и неприятным, тошнотворно-сладковатым ароматом, от которого в горле немедленно образовался комок. Я невольно поежилась, инстинктивно обнимая себя за плечи, хоть холода и не чувствовала. «Что нравится?» Еще один выкрик, хриплый, злой. Повернула голову и увидела Одри. «Любуйся! Это твоих рук дело, гадина!» Яростно выплевывала растерзанная женщина, бьющаяся в руках двух здоровенных мужиков. Я опустила глаза и с ужасом уставилась на залитую кровью, заваленную бездыханными телами землю. Взгляд зацепился за знакомую фигуру. Грязные русые волосы, недавно еще такое прекрасное, а сейчас искаженное предсмертной мукой лицо и огромная зияющая рана в правом боку. Джердора. Меня замутило. «Ты обещала не рисковать его жизнью и обманула!» Одолфри безвольно обмякла, будто из нее выпустили весь воздух. «Всех обманула, предала богиню, обрекла на гибель сестер, позволила уничтожить собственный круг. Ради чего? Чтобы заслужить любовь того, кто просто воспользовался тобою? Дура!» Запрокинув голову, подруга вдруг расхохоталась, а я содрогнулась, услышав эти сдавленные, каркающие звуки. «Заткните ее!» — раздался за моей спиной спокойный холодный голос. Хлесткая пощечина, еще одна, и женщина надрывно закашлялась. Откуда-то сзади вынырнул высокий, широкоплечий мужчина. Небрежно отодвинул меня в сторону и быстро прошел мимо, задев полой длинного плаща. На плече, отражая солнечные лучи, блеснула знакомая круглая фибула с огромным оскалившим пасть барышем. «Где твой амулет, жрица?» — бросил он, подойдя к Одре. «Так вот что вам нужно!» — насмешливо вскинулась та. «Что, одного отданного твоей подстилкой недостаточно? Сочувствую. Потому что моего вы точно не получите. Он надежно спрятан, до него с Аэром никогда не добраться. А эту дрянь страж в сердце ночи больше не пропустит». Она снова булькнула смехом, но тут же замолчала и впилась в меня немигающим взглядом. «Ты отдала ему свою жизнь, клятва преступница, а он выбросит ее, как старую ненужную тряпку. Ты отчаянно жаждешь остаться рядом с ним, но скоро потеряешь навсегда. Ты надеешься создать крепкую семью, но и этому желанию не дано осуществиться. Ты грезишь о детях и внуках, но один из них тебя же и погубит. Дэн Эссе Алкар, да будет так». Женщина затихла на мгновение, а потом резко выгнулась в удерживающих ее руках и вспыхнула живым факелом, заставив охранников поспешно отскочить. Через несколько минут от нее осталась лишь горстка пепла. Наместница Эрту Айре добровольно ушла в круг перерождения, отдав все силы последнему заклятию. И снова меня подхватили мрачные тени, закружили в бешеном хороводе и выбросили в знакомом храме. Изящные беломраморные колонны, полированная гладь пола, разноцветная майолика на стенах, золото и драгоценные камни. Все это я уже видела и не раз. «Пора!» Жарко дохнуло мне в лицо, и я послушно подошла к панно, составленному из больших осколков гладко отполированного камня. «Смотри!» — прошелестело у самого уха. «Смотри внимательно!» Замерла, дорезив глазах, вглядываясь в своеобразное зеркало, из глубины которого медленно проступали очертания фигуры. «Нетка, ученица храмовой школы, худенькая голенастая девчонка с торчащими в разные стороны забавными косичками. Нета, младшая жрица, изящная девушка с серьезными карими глазами. Неталина, нареченная ночи, самая молодая из призванных богиней. Миловидная женщина с красиво уложенными волосами и приятной улыбкой. Любившая, предавшая, погубившая всех, кто ей доверял». Незнакомка продолжала неуловимо меняться, взрослела, старела, постепенно превращаясь в ту, что была мне знакома, наверное, с самого детства. «Наталья Владимировна!» — выдавила я ошарашенно. Губы Светкиной бабушки дрогнули в горькой усмешке, и зеркало подернулось мелкой рябью, помутнело, а потом и вовсе погасло, снова превратившись в камень. Когда я пришла в себя, в комнате было темно и тихо. Значит, мне все-таки удалось заснуть и довольно крепко. Я по-прежнему полулежала в кресле, только теперь по самое горло, укутанное большим мягким пледом. Наверняка мэтр побеспокоился. Мысленно поблагодарила мага за заботу, встала и отдернула шторы, позволяя лунному свету струиться в высокие окна. А потом обвела взглядом небольшую гостиную, из которой так и не успела вчера уйти в выбранную для себя спальню. заметив Вольпа на стеомером, улыбнулась. Мои спутники, устроившись на расставленных вдоль стен диванах, крепко спали. Скорее всего, не захотели будить меня вечером, но и уйти, оставив одну, не решились. Вот и расположились рядом, не без оснований посчитав, что так надежнее. В том, что меня не бросит маг, я не сомневалась, но приятно, что наследник пожелал составить ему компанию. Значит, успел сделать для себя какие-то выводы. Не стала тревожить мужчин, пусть отдохнут, неизвестно еще, что ждет нас впереди. Взяла ключ от комнаты Эоноры и отправилась проведать нашу не в меру резвую красавицу. Состояние подопечной Адана не изменилось. Бледное до зелени лицо, запавшие глаза, тяжелое дыхание с хрипами. Подхватив с прикроватного столика полотенце, я промокнула покрытый испаренный лоб. Девушка вздрогнула и бессознательно потянулась за моей рукой, не застонав, заскулив по щенячьи тоненько, жалобно. «Как же нам с тобой поступить, воспитанница рода Арвид?» Погруженная в невеселые раздумья, вышла из комнаты Эоноры и уже собиралась вернуться назад к своим, очень надеялась на это, друзьям, как вдруг мое внимание привлекло странное голубоватое мерцание. Одна из дверей в противоположном конце коридора была приоткрыта, и из узкой щели пробивалось, пульсируя, слабое рассеянное сияние. Сердце пропустило удар, а потом бешено застучало. Не заметила, как снова оказалась в гостиной. «Вольпан, Теомер!» — кинулась я к мужчинам. Проход появился. «Надо посмотреть, что там, пока есть такая возможность». «Ну что же вы? Вставайте! Тео! Вен!» Я металась от одного к другому, трясла за плечи, дергала, тормошила, но все попытки расшевелить их так ни к чему и не привели. Маг и Саэр продолжали все так же спокойно спать глубоким сном. Присела на край дивана, размышляя над сложившейся ситуацией. Здесь явно не обошлось без магического вмешательства. Значит, приглашение... Если я его правильно поняла, предназначалось только мне, а мэтра с его бывшим хозяином временно устранили, чтобы они не увязались следом. Что ж, придется идти без своих надежных защитников. Нет, я, конечно, могла подождать. Рассветёт, мои спутники проснутся, мы посоветуемся, обсудим варианты, примем взвешенное решение. Это было бы разумно, логично, рационально и в то же время... «Неправильно. Я чувствовала, нет, твердо знала. Нельзя терять драгоценные секунды, минуты, часы. Потом станет поздно. Да и не факт, что утром что-то изменится. Представила Вольпана с Теомером, беспробудно спящих день, второй, третий, а рядом себя всю в сомнениях и колебаниях, и содрогнулась. Нет уж. Поднялась и торопливо, чтобы не передумать, направилась туда, куда так настойчиво звали. Перед самой дверью смелость не изменила. От волнения и страха перехватило дыхание. На мгновение я словно оцепенела, застыла в миллиметре от края пропасти, но потом собралась с духом и все-таки сделала последний, невероятно трудный шаг. И сразу же вокруг меня взметнулся легкий серебристый вихрь. Налетел, подхватил, закружил — помчал куда-то вперед, бережно поставил на ноги и отступил. Растворился в окружающем пространстве, точно его и вовсе не было. Быстро огляделась и с радостным удивлением поняла, что это место я уже видела. Сколько раз пробегала здесь в своих видениях, уже и не вспомню. А теперь вот оказалась наяву. Высокий свод купола. Колонны, расписанные светящимися красками. Стрельчатые окна, в которые заглядывала все та же ясная луна, заливая все вокруг танцующими бликами, и блестящую поверхность малахитового пола, и майолику на стенах, и изящную отделку из золота и драгоценных камней. За прошедшие века в храме ничего не изменилось. Не поблекло, не обветшало, не разрушилось. Словно сама вечность, признав поражение, отступила в бессилии перед величием Сейти Айре. Как во сне брела я знакомыми переходами, отмечая каждую мелочь. Поворот, следующий, теперь направо, налево, а вот и арка перехода. Задержалась на секунду, провела пальцами по ажурной каменной резьбе, гладкой и неожиданно теплой, и поспешила дальше, к мосту слез. В своих ночных грезах я всегда преодолевала его спокойно, ни на что не обращая внимания, но сейчас остановилась в растерянности. Пройти по нависшему над бездной узкому прозрачному настилу без перил? Нет, это невозможно. Тем более, что противоположного конца и вовсе не было видно. Он размывался, терялся где-то вдали. «Смелее, дитя!» Прохладным ветром пронеслось по залу. «Не бойся, это испытание не для тебя». В тихом, строгом голосе зазвенели насмешливые нотки. Выдохнула, как перед прыжком в холодную воду. Не век же тут стоять в самом деле. И ступила на казавшуюся такой хрупкой, скользкую стеклянную поверхность. Главное — не опускать взгляд вниз, повторяла про себя как заклинание. Но это предостережение не понадобилось. Все вокруг заволокло белесым туманом, миг, и под ногами снова устойчивые каменные плиты. Портал промелькнуло в голове, а потом я подняла глаза, и все мысли исчезли. Входа в святилище больше не существовало. Передо мной, сдерживаемый серебряными цепями, парил в воздухе гигантский кристалл, отшлифованный до блеска и абсолютно прозрачный. А в нем, как бабочка в капле янтаря, безмятежно покоилась обнаженная женщина. Впрочем, женщиной это существо вряд ли кто осмелился бы назвать, слишком уж она отличалась от простых смертных. Идеальные, нечеловечески прекрасные черты. Ровный ряд драгоценных капель, вплавленных в алебастровую кожу лба, груди, живота. Кружева причудливых узоров, искристым инеем покрывавшие лицо и тело. И длинные, густые, даже не белые, бесцветные волосы. Они обтекали незнакомку со всех сторон и от талии плотно оборачивались вокруг нее, полностью скрывая нижнюю половину и создавая впечатление причудливого русалочьего хвоста. А потом закручивались в тугую спираль и исчезали где-то в глубине кристалла. А в храме, как сказано в древней легенде, закрывшись от зависти, смерти и зла, среди россыпей злата и дивных каменьев спит сладко богиня, что мир создала. В памяти всплыло заключительное четверостишее из легенды о богине, что рассказывала своей дочери Урга. «Права Хельма, на золоте и камнях спать неудобно, а вот в гробу хрустальном — в самый раз». Невозможно было оторвать глаз от незнакомки, хотелось смотреть и смотреть бесконечно. И я смотрела, забыв, где нахожусь и зачем сюда пришла. Но долго любоваться мне не позволили. «Ну, здравствуй, Екатерина Уварова!» Глубокий, мелодичный голос заполнил окружающее пространство волной сладкого трепета, отозвавшись в душе. Будто меня позвал кто-то давно забытый и бесконечно родной. «Здравствуй, моя последняя Додола!»